Глава 10. Утро, такое солнечное и ясное, лишь добавило тревоги, и все показалось таким реальным и страшным, что Надя какое-то время сидела в кровати оцепенелая. В гостинице произошло убийство, и убить должны были ее, Надю. А это означало только одно — надо бежать, и как можно скорее. И зачем она только сняла этот дом? Что вообще с ней вчера произошло? И как она могла расслабиться и позволить себе поиграть в нормальную жизнь среди нормальных людей? Да она просто не имеет на это права. Она теперь изгой, преступница. Вернее, соучастница преступления. И в ее сумке лежат украденные деньги. Украденные человеком, которому осталось мало жить. А это значит, что страдает еще и Григорий. Да, из его письма ясно, что он не вернется к ней. Из великодушия, из желания не отравлять ее жизнь своей близкой смертью. Но разве он не понимает, что после всего, что произошло, ее жизнь уже никогда не станет счастливой? Что его тень теперь всегда будет преследовать ее, и она никогда не будет спокойна? И что теперь делать с этими деньгами? Поступить так, как хотел Григорий? Воспользоваться ими, чтобы получить от жизни все удовольствия, о которых только можно мечтать? А о чем она всегда мечтала? О том, о чем мечтают все обыкновенные люди. О своей уютной квартире, семейном счастье, любви, о детях. Она обычная молодая женщина, вся жизнь которой внезапно превратилась в нескончаемый поток проблем и унижений. Смерть мамы разрушила все ее планы на счастливую и достойную жизнь. Сделала ее одинокой, лишила всяких надежд. И как могло случиться, что какой-то незнакомец, обманщик и настоящий вор, человек, который в силу обстоятельств сорвался с оси, подхватил и ее с собой, увлекая в какую-то новую и совершенно сумасшедшую жизнь, так сильно повлиял на нее? Его улыбка и смех, дурацкие шутки и фонтанирующее легкомыслие приговоренного заразили этим вирусом и ее, законопослушную трусиху, заставляя ее мысли и желания изменить свои цвета с темных на радужные, фантастические. Если в своей прежней жизни, оставаясь той милой и тихой покорной судьбе Надей, она бы в подобных обстоятельствах пришла в полицию и все рассказала, вернула бы деньги, сообщив, у кого и при каких обстоятельствах они были похищены, то другая Надя, пережившая стресс и вдруг осознавшая, как хрупка человеческая жизнь, и как коротка, мама была еще так молода, а чего уж говорить о Грише, решила поступить иначе. Кто знает, как поступили бы в полиции, если бы она вернула деньги. Ее бы точно арестовали до выяснения всех обстоятельств. И, скорее всего, действительно приняли ее за соучастницу. И вместо того, чтобы с помощью этих денег вернуть себе вкус к жизни, она просто-напросто окажется в тюрьме. Так всем, кто повяжет ее, будет проще. И никто, ни одна душа не придет к ней на помощь. Больше того, все, кому станет известна эта история, сочтут ее ненормальной, попросту дурой, отказавшейся от миллиона евро. Если же она сделает все правильно, и никто и никогда не узнает об этих деньгах, то она действительно сможет начать новую жизнь. И первое, что она сделает, это отправиться немедленно в город своей мечты, в Петербург. И там, прогуливаясь по его старинным и красивым улицам, катаясь по каналам, она придумает себе эту новую жизнь, распланирует шаг за шагом свои действия. Надя вдруг подумала, что судьба не случайно привела ее в этот простой и уютный дом, где у нее была возможность хотя бы немного передохнуть и подумать. Что нигде, ни в какой гостинице ей бы это не удалось. Теперь гостиницы будут ассоциироваться у нее с окровавленными простынями и девушкой в черном платье, которую она сначала, предположив, что у нее съехала крыша, приняла за себя. Здесь, в этом тихом доме, наполненном пением сверчков и шелестом ветвей яблоневых деревьев за окном, наслаждаясь теплым парным молоком и вкуснейшим хлебом, она хотя бы на время забылась и немного отдохнула. Словно это был волшебный дом, за порогом которого оставляешь хотя бы часть своих страхов и переживаний. Надя составила в голове план действий. Позвонила Кашину и попросила приехать, чтобы объяснить ему в двух словах свой отъезд, Обстоятельства изменились, простите. И дать ему еще немного денег в качестве извинения за причиненное беспокойство. После этого он сам помог ей связаться с водителем, о котором упоминала соседка и который должен был доставить ее до Екатеринбурга. Надя изо всех сил старалась выглядеть веселой, чтобы не привлекать к себе внимания грустным видом, чтобы никому и в голову не пришло, что у нее внезапно что-то случилось. Хотя на самом деле она сильно переживала. Кто этот водитель? Хорошо, он из местных. И, должно быть, часто возил пассажиров в тот же Екатеринбург, но у нее при себе огромные деньги. Что, если он не чист на руку или бандит? Да мало ли. Надо быть осторожной всегда и во всем. А если их остановит дорожная полиция и начнет проверять багаж? И все равно, на машине куда безопаснее, чем на автобусах или поездах. Там много людей. В автобусе могут приказать оставить большую сумку в багажном отделении, а поезд... Там вообще нужен паспорт. Нет-нет, никаких паспортов. Она нигде не должна засветиться. Вдруг Григория уже схватили, арестовали. А может, кто-то следил за ним и выследил ее, но потом потерял из виду. Но в машине, расположившись на заднем сидении и устроив рядом с собой сумку, она немного успокоилась. Водитель, молодой мужчина в свежей клетчатой рубашке, запомнилась еще красная, маячившая перед глазами плотная шея над воротником, был, к счастью, неразговорчивым. Он включил радио, и они всю дорогу слушали российские шлягеры. На какое-то время Надя даже уснула, а когда проснулась, то первым делом проверила сумку, осторожно приоткрыв ее и нащупав деньги. Рука наткнулась на гладкие пачки. По дороге, открыв ноутбук, она углубилась в такой удобный бла-бла-кар в поисках перевозчиков и очень скоро нашла водителя от Екатеринбурга до Перми. Написала ему. Он сказал, что как раз одно место есть. Сообщил, где именно будет находиться автомобиль, указал номера. Сложность заключалась только в том, что по прибытии в Екатеринбург ей придется перекантоваться где-то примерно 4 часа. Выйдя на вокзале в Екатеринбурге из машины и расплатившись с клетчатым водителем, Надя отправилась на поиски приличного кафе. Почему-то именно отсюда, в ее сознании, и пошел счет на километры и долгие часы езды на разных автомобилях в сторону северной столицы. Словно и не было ни Красноуфимска с зарезанной горничной в гостиничном номере, ни дворика с мальвами, парным молоком, ни тем более Михайловска с его тревожными ночами, страхами, похоронами, слезами, долгами, поминками, красавцем-адвокатом с последней пригоршней жизни в кармане, несчастной алкоголичкой Наташей и влюбленным в Надю синегубым скупщиком золота. Этот путь от Екатеринбурга до благословенного Питера теперь превратится для нее в сплошную дорогу с редкими остановками в каких-то придорожных гостиницах. Куда ж без них? Тень убиенной горничной уже успела к тому времени выветриться и забыться. Довольно вкусной едой в дешевых кафешках, и тревожным сном под урчание мотора. Екатеринбург, Пермь, Киров, Ярославль, Новгород, Петербург. Когда она вышла на Невский проспект, она просто не поверила своим глазам. Была ночь. Невский переливался огнями, блестел после теплого дождя, манил, приглашал пройтись по нему, полюбоваться изысканной красотой зданий, подсвеченных огнями, нарядными уличными фонарями. Прямо перед ней сиял огнями отель «Невский форум». Это название Надя ни о чем, конечно, не говорила. Она вошла и оказалась в холле с уютными кожаными диванчиками цвета растопленного шоколада. Девушка на ресепшене приветливо ей улыбнулась. Надя даже удивилась, потому что прекрасно понимала, насколько непрезентабельно выглядит. Отвратительно одета, непричесана, с заспанным лицом и безумным взглядом. Да и сумка дорожная старая, потертая. Как вообще этой с виду провинциальной дуре можно улыбаться? Видно же, что нищебродка. Поменяв на вокзале 1000 евро, она хоть и чувствовала себя более-менее уверенно, но все равно имела самые смутные представления о ценах на номера. «Мне бы номер», — неуверенно проговорила Надя, давясь словами. «Вам какой? Самый дешевый?» Слава богу, что девица не состроила презрительную гримасу, все еще продолжала вежливо улыбаться. «А какие у вас есть?» Девушка ей что-то говорила, но Надя почему-то от нервов не могла уловить смысл сказанного И тогда зацепилась за слово «апартаменты». Что такое апартаменты? А знаете, это очень удобно. Это такие квартиры при отеле. Очень комфортные, со своим двориком. Есть студии, а есть большие, двухъярусные, с кухней, стиральной машиной. Другими словами, квартира в самом центре, но только плюс гостиничное обслуживание, уборка и прочее. Очень удобно и комфортно. Можете, конечно, поесть в нашем ресторане. У нас очень вкусно готовят. А можете сами приготовить себе, что пожелаете, у себя в апартаментах. Надя спросила, сколько стоит снять двухъярусные апартаменты. После слов девушки ей так захотелось именно в квартиру, где она будет одна и словно отделена от самого отеля, как на другой планете. Цена оказалась очень даже приемлемой. На удивление. «Вы на сутки или...» «Я должна вас предупредить, что если вы снимаете до 7 утра, то все равно вам придется заплатить 100%. Она еще что-то объясняла, но Надя ее почти не слушала. Она ждала, как завороженная, в предчувствии чего-то необыкновенно приятного и даже восхитительного. Ключи от апартаментов. «Пока что я планирую пробыть в Петербурге неделю, а там видно будет». «Замечательный выбор. Вы не пожалеете. Это же самый центр». И вот теперь улыбка администратора была действительно искренней. Словно девушка проснулась, привела в порядок свою мимику после дежурных приветливых гримас. «Сейчас я позову человека и вас проводят. Да, вот вам моя визитка. Если понадобится что, звоните». «Например?» «Можете заказать еду из ресторана. По интернету можно выбрать из меню. Здесь, как вы понимаете, есть интернет. Я вам сейчас запишу пароль». «Да, да, спасибо, у меня есть ноутбук», — зачем-то сказала Надя. «Наверное, просто для того, чтобы что-то сказать». Когда за молчаливым парнишкой, несшим ее сумку и пакет с ноутбуком, закрылась дверь, и Надя оказалась в большой, ярко освещенной комнате с оранжевым диваном и белой мебелью, силы окончательно оставили ее. Она, осторожно опустив свой драгоценный багаж на пол, рухнула на диван. Закрыла глаза. Все. Пусть теперь ее разыскивает кто хочет. Но до этого времени она постарается потратить как можно больше денег, чтобы уже там, в тюрьме, ей было что вспомнить. Она не помнила, сколько пролежала без движения. Так хотелось расслабиться. Но потом решила, что пора уже сбросить с себя грязную одежду и хорошенько помыться. Ей казалось, что она добиралась до Питера целый год. Дорога, днем или ночью, ранним утром или в сумерках, мелькание каких-то селений, лесов, лугов, огородов, железнодорожных переездов, дачных поселков и снова шоссе, летящие навстречу автомобили с зажженными фарами, блеск мокрого асфальта. Она разделась и отправилась в ванную комнату. Долго стояла под теплым душем, намыливаясь душистым гелем, пахнущим грейпфрутом. Вымыла волосы шампунем из маленького пузырька, нашла даже бальзам. Укуталась в белый махровый халат. Аренда халатов 300 рублей за одну единицу. Перед глазами возникла строчка из прайс-листа на журнальном столике. Улыбнулась. 300 рублей. Смешно, честное слово. Да она купит себе десяток роскошных халатов. И духи купит обязательно. Она даже знает, какие. Знаменитые английские духи с запахом нероли. Надя достала из сумки, свернутые рулончиком, тонкие голубые джинсы, достала с самого дна черную нейлоновую немнущуюся блузку с кружевами, легкие синие босоножки, оделась. Высушила волосы феном, подкрасилась, сунула сумку с деньгами под кровать, вспомнила Гришу, и сердце ее кольнуло, и вышла из квартиры. Спустилась вниз и вскоре уже была снова на Невском. Разыскала отельный ресторан, действуя, как во сне, вошла в его ярко освещенные недра. И снова вышла. Не нашла в себе силы находиться там. Слишком уж много впечатлений. Снова вернулась домой. Позвонила Светлане, девушке с ресепшена, и попросила принести ужин ей в апартаменты. «Мне жареную курицу, какой-нибудь легкий салат, пирожное, апельсиновый сок и чай с лимоном».